Вскоре послышались гулкие шаги, явно шло несколько человек. Я взял винтовку и обнаружил, что она заряжена, на полке почти не просыпан заряд. На один выстрел хватит. И когда Агапеев успел зарядить винтовку, я приготовился к тому, что возможно придется погибнуть, но бегать мне совсем не хотелось. Может потому, что я не успел привыкнуть к жизни, после первой смерти. Вполне может быть. Вскоре в комнату, а точнее в большой зал вошли 16 человек. Это были нижние чины Семеновского полка и Преображенского полка. Подойдя ближе и наконец разглядев, кто перед ними, солдаты построились в нестройную шеренгу. Один отделился от них, и это был Агапеев. Страх и напряжение сразу отпустили меня. «Ваше императорское величество, ваше приказание выполнено», — бодро отчеканил Агапеев. Я прошелся вдоль шеренги гвардейцев, всматриваясь в лица. Что-то мне подсказывало, что среди них нет заговорщиков. Солдат использовали в темную. Вот среди этих унтер-офицеров я и выбрал троих, на свою удачу, тех, кто отвезет письма казакам. Между мной и гвардейцами состоялся разговор, короткий и в то же время емкий, а вслед за разговором я отдал приказ взять под стражу всех офицеров батальонов, привести их сюда, в смысле арестованных, а далее получить от меня распоряжение. Нижние чины гвардейцев не подвели меня, через 40 минут привели всех офицеров, начиная с командира взвода. Особенно мне понравился один старший унтер-офицер, Матвей Болотный. В уме я поставил для себя галочку, что обязательно произведу его в офицеры. Кроме Болотного имелся еще один унтер из Семеновского полка, Егор Лыков. Я приказал организовать оборону царственной особы. Кроме всего прочего выставил караулы к комнатам сыновей и императрицы. Сам проводить расследование не торопился. Всех арестованных заперли в одной из кладовых замка. На месте преступления велел навести порядок, слуги очухались и сейчас суетились, наводя порядок. Отправил посыльного за комендантом Петропавловской крепости князем Долгоруким. К 7 утра прибыл лейб-гвардии казачий полк, во главе с генерал-майором Орловым. Я отдал приказ взять под охрану Михайловский замок, а караул, состоящий из гвардейцев 3-го батальона Семеновского полка, взять под стражу, пока всех без исключения, ведь именно они пропустили заговорщиков на территорию замка. Кто прав, а кто виноват, будем разбираться позже. Вместе с казаками прибыл и комендант крепости князь Долгорукий. Он тоже получил приказ обеспечить перевозку арестованных в крепость. Я же решил посетить цесаревича, чтобы, так сказать, посмотреть ему в глаза. Генерал Орлов выделил мне охрану из 20 казаков, которые теперь повсюду следовали за мной. Как мне подсказала память Павла, у императора личного конвоя не было, но имелись казаки, которые в этот день отдыхали, он же сам их отправил в увольнение. Так сказать, предоставил возможность попить водки в кабаках. Сначала я сам не хотел вести допрос заговорщиков, но по прибытию казаков мне пришла хорошая идея, что колоть виновников надо по-живому, не откладывая в долгий ящик. С этой просьбой обратился к Орлову. «Алексей Петрович, есть у тебя среди казачков такие, кто умеет развязывать языки?» «Так точно, ваше императорское величество, найдем», — отчеканил казачий генерал, и я поморщился. «Алексей Петрович, не надо так кричать. Разрешаю обращение государь или батюшка-государь», — решил я упростить отношения. Вскоре пришли казаки, вызванные Орловым. О, удача! Этими казаками были родовые пластуны. Такие казачки, как правило, элита казачьего воинства, а в том числе и разведка. Определив помещение в замке для допросов, я дал добро казачкам начинать беседы с заговорщиками, за исключением Волконского и Бенниксена. Генерал плохо понимал русский язык, а если быть точным, почти не разговаривал на языке русских варваров. Сам же отправился к старшему сыну своего нового тела, в которое попал. По пути рассуждал о подлости семейки Романовых. Попробовал вспомнить, кто же из Романовых нормально правил в последующие годы. Из своей памяти, Павла Обухова, мне на ум приходил только Николай I. Сейчас он младший сын Павла, и ему пока нет даже 5 лет. А что, самый возраст, чтобы правильно воспитать. Пока размышлял, добрался до комнаты цесаревича, у дверей стояли 2 гвардейца Преображенского полка, из нижних чинов. В комнату сына императора я вошел один. Цесаревич Александр и его супруга Елизавета Алексеевна сразу встали со стульев, как только я вошел. Оба были бледны, особенно напугана принцесса. Внешний вид этой парочки говорил о том, что постельку они покинули давно, то есть одеты почти парадно. Слуг к ним не пускали, а значит, оделись они еще ночью. Это лишний раз подтверждало то, что Александра все знал. «Папа, что все это значит? Зачем возле нашей комнаты стоит караул?» Ударение в слове «папа» Александр ставил на последний гласный. «Я прошелся по комнате туда и обратно, остановился возле стола, рядом с Александром. Наследная пара не могла не заметить, что моя голова перевязана. Скажи мне, почему?» – задал я вопрос, глядя в глаза цесаревичу. «Не пойму, что почему?» – удивился Александр, но слегка вздрогнул при моем вопросе, а я это заметил. «Почему ты решился на переворот? Почему ты решился на убийство своего отца?» Торопился занять престол, Александр побледнел еще больше, а Елизавета всхлипнула, но я оборвал ее причитание, сразу выставив перед ней ладонь. «Избавьте меня от лжи, часть заговорщиков уже допросили. У меня совершенно простой вопрос, ты знал?» – спрашивал и говорил я, спокойно не срываясь на крик. Александр опустил голову и глухо произнес: «Я не хотел твоей смерти, только чтобы ты отрекся от престола». Елизавета вновь всхлипнула, но моя поднятая рука снова оборвала ее желание попричитать. «Твоя мать, а моя супруга знала о том, что случится?» – спросил я. «Не думаю. Она, конечно, сердилась на тебя из-за твоих фавориток, но с заговорщиками никогда бы не пошла на сговор», – так же тихо произнес цесаревич. «А твой брат Константин?» «Думаю, да. Он несколько раз задавал наводящие вопросы, возможно, что-то слышал». Я вновь походил по комнате, размышляя: «Если императрица невиновна, то мне сейчас придется налаживать с ней отношения, а я уже размечтался отправить ее в монастырь. Ладно, посмотрим, еще не вечер. К тому же я даже не видел, как выглядит императрица. Как члена императорской семьи, к тому же наследника, мне не хотелось бы допускать суда над тобой. Надеюсь, ты понимаешь, что заговор против императора с целью убийства – тяжкое преступление, которое карается смертью». Но я и Елизавета хотел что-то сказать цесаревич, но я прервал его: «Молчи, не стоит унижать себя ложью. Итак, мне не хотелось бы видеть собственного сына в петле, потому у меня к тебе предложение. Ты добровольно примешь постриг в монахи, как и твоя жена, только так я смогу вас оградить от позора суда и казни». После моих слов Елизавета села на стул и зарыдала. Александр что-то хотел сказать, но я оборвал его взмахом руки. «А как же моя дочь?» – сквозь рыдания спросила Елизавета. «Она не пострадает. Для всех будет лучше, если вы уйдете в монастырь. Разбирательства по заговору не придадут огласке. Так что в интересах вашей дочери согласиться с моим предложением». Я развернулся и вышел из комнаты старшего сына, направляясь к своему рабочему кабинету. К полудню прибыли казаки, уральская сотня и гусары, а также косяком пошли чиновники и разные высокие чины, но я приказал никого не допускать к себе. Несколько раз порывалась императрица Мария Федоровна, но я пока был не готов говорить с ней, а потому выставили возле ее комнаты караул, чтобы она не бегала по замку с визгами и стонами. Пластуны, похоже, свое дело в допросах знали, а может, заговорщики не запирались. Через час мне стали приносить записи откровений. Я даже удивился, в заговоре замешаны 180 человек напрямую и 120 человек косвенно. Косвенно в том смысле, что знали о заговоре, но предпочли занять выжидательную позицию. Ничего себе подарочек. Как только подтвердились списки от Волконского, даже немного добавились имена, я отдал приказ брать под арест всех участников и припровождать в Петропавловскую крепость. Столица замерла. Жители старались не выходить в этот день на улицы. Все ждали реакции императора. Надо заметить, что Павел приобрел репутацию вспыльчивого человека, потому и ждали развязки. Хотя высшие сановники продолжали проситься на прием, чтобы выразить мне свою преданность. Я же засел за изучение реформ, что успел провести Павел до меня. Хотелось понять, в чем зарыта собака, коли его решились грохнуть. После обеда я разрешил допустить к себе императрицу. Наверное, настроение улучшилось после вкусного обеда в виде котлеток на пару и толченого картофеля с подливой. Когда императрица вошла, я сидел как раз за чтением документов по реформам, делая время от времени заметки. Время от времени ругался: «Черт бы побрал эти гусиные перья, постоянно ставлю кляксы». Павел, скорее всего, имел навык письма таким инструментом, но у меня получалось через пень-колоду. Пришла умная мысль привлечь ювелиров для изготовления перьев из металла, чтобы получилась нормальная ручка для писания чернилами. Кроме этого, меня в полное бешенство приводили местные правила правописания. «Ну вот скажите, зачем ставить твердый знак в конце слова, Что за бред? Обязательно прикажу сократить алфавит. Теперь я понимаю, почему многие пишут на французском языке, там не надо мучить себя старославянскими фразами. Кстати, о знании языков. Павел знал французский язык и несколько других иностранных языков. Я, как Павел Обухов, тоже знал несколько языков. Бизнес требовал общаться с партнерами на их родном языке. Так что в этом случае я не должен опозориться. Я поднял свой взгляд на вошедшую Марию Федоровну и без стеснения рассматривал ее. Блондинка, рост примерно с Павла. Щеки слегка обвисли, но для своего возраста она смотрелась неплохо. В этом году ей исполнится 42 года. Под платьями не видно, как выглядит фигура. Но рождение 10 детей – это практически подвиг. Вот значит, откуда пошла многочисленная родня Романовых, которая не принесла ничего хорошего к началу 20-го века. Императрица была не совсем в моем вкусе. Глядя на плечи, можно сказать, что чуть-чуть полновато. Но в этом времени это почти эталон красоты, хотя меня такой эталон не впечатляет. Глаза ее сверкали от негодования, грудь вздымалась, дамочка решительно готовилась дать супругу небольшой семейный скандал, который, видимо, закатывала и не раз. «Ты обязан мне все объяснить, что ты творишь, совсем из ума выжил? Да как ты посмел запереть меня под стражу? Больше того, ты арестовал наших старших сыновей. Меня твои тупоголовые солдаты не пропустили к моим детям. Немедленно отзови стражу». Мария Федоровна даже немного запыхалась от своей речи. Время от времени она обмахивала себя веером. «Тебе известно, что произошло в замке текущей ночью?» Задал я вопрос спокойным тоном, при этом слегка улыбнулся. «Говорят о каком-то немыслимом перевороте или заговоре, но это не дает тебе права арестовывать собственных детей. Устроил здесь казарму, солдафон», — ответила супруга Павла. «Хорошее слово «немыслимым» отражает всю глубину поступка моих подданных. Что касается сыновей, они пока не арестованы, им ограничили передвижение по замку в целях их собственной безопасности. Может, ты и младших детей посадишь в тюрьму, тиран?» Мария Федоровна старательно накручивала себя. «Отчего же? Ты можешь спокойно пройти к ним, тебе этого никто не запретит. Что касается Александра, то он был полностью в курсе заговора против меня. Решил, что сможет сам править на престоле. Это уже подтвердили заговорщики. По Константину пока не ясно, разбираются. Я по сыновьям не принимал решения, но обязательно решу, что с этим делать», — говорил я все так же в спокойном тоне, не повышая голоса. «Нашего мальчика оговорили, наверняка обманули. Ты просто обязан простить его, он же твой наследник. Мальчик ошибся, сделай ему внушение, он больше не допустит такой ошибки». Я смотрел на императрицу и слегка офигевал от ее слов. «Мальчик, у которого, простите, кое-что не лезет в стаканчик, он женат и даже имеется дочь. Слегка пожурить его, и он сделает выводы». «Конечно сделает, в следующий раз надежно грохнет меня, с контрольным выстрелом в голову». Такие мысли носились вихрем в моей голове. «Послушай, дорогая, тебя в детстве не роняли головой на пол, а то ты сейчас несешь такую чушь, что я поверить в это отказываюсь. Посмотри на мою голову. Сегодня ночью меня убивали, при этом еще и душили шарфом, моим шарфом. Били ногами, и какая-то тварь прыгала мне на живот и на грудь. Это ты называешь шалости? Наш сын ошибся, действительно он ошибся. Не добил меня вовремя, исполнители подкачали. Наш наследник был полностью в курсе заговора, как и его жена. Так что мы с тобой об этом говорить не будем, пока я не приму решение. Хотя я уже Александру предложил принять постриг, в том числе его жене». Я произнес свою речь тихим тоном, но при этом смотрел на супругу Павла максимально злым взглядом. Императрица осеклась, сейчас она, наверное, подбирала слова или решала, как ей действовать дальше. Но ее взгляд говорил о гневе в ее душе. Я решил еще немного добавить перчика. «Скажи мне, милая, почему дверь между нашими спальнями оказалась закрытой? А еще странно, что ты ничего не слышала. Гвардейцы так шумели, что услышать можно было даже во дворе. Я крепко спала, а дверь закрыла, рассердившись на тебя. Ты опять с вечера посещал свою шлюху», — резко выпалила она. «Кто ж виноват тебе, если ты постоянно ходишь беременная? К тому же следующая беременность может тебя убить. Я таким способом забочусь о твоем здоровье. Согласись, что я заботливый». После своих слов я улыбнулся улыбкой демона. После моих слов императрица задышала более яростно, но ответить у нее не получалось. Слов что ли не хватает, и чего она так нервничает? Чует собака, чье мясо съела? У женщин так часто бывает, свою вину пытаются скрыть за истерикой, по принципу «лучшая защита – это нападение», но не казнить же мне ее в самом деле. Как-никак он мать целого царского выводка, мать-героиня, мля. Дело в том, что память Павла подкинула мне кое-какую информацию. Павлуша, в теле которого я был, оказался суперсексуальным, да к тому же необычайно плодовитым. А императрица действительно запретил беременеть акушер, она про это знала. Вот и не находила встречной речи для меня, ступай к себе или к младшим детям. Как только разберусь со всем этим безобразием, сам приду к тебе, и мы поговорим. Я вновь стал читать бумаги, показывая, что разговор с ней закончен. Мария Федоровна резко выдохнула, а то все вдыхала. Так и хотелось ей сказать «выдыхай, бобер, выдыхай». Но я слов не произнес. Фраза из анекдота моего времени, а мадам не поймет. Императрица выскочила из кабинета, а я вернулся к изучению реформ Павла. Спать лег, поздно раздумывая над реформами Павла, но уснул буквально через 5 минут. Этот тяжелый день закончился. Март 1801 год. Санкт-Петербург. Новое правление императора. На следующий день с утра приказал мне привести дворцового ювелира, но такового не оказалось. По причине, что при дворе такой должности нет. Зато есть поставщики двора его императорского величества. Тогда я велел свои камергусарам найти лучшего ювелира в столице, но обязательно русского. Кириллов и прочие охламоны из камер гусар притащили ко мне через час купца двоей гильдии Ивана Семеновича Соснова. Данный купец не был сам ювелиром, но умел хорошо организовать работу. У него имелись ювелирные салоны в столице и в других крупных городах. Кроме этого, он торговал часами, сотрудничая с известными швейцарскими марками. Купец был напуган, когда его притащили ко мне. «Не пугайтесь так, Иван Семенович, у меня к вам есть предложение». «Вполне деловое предложение», — попытался я успокоить бледного купца. «Все исполню, ваше императорское величество», — поторопился заверить меня купец. «Подаю купцу листы бумаги с нарисованными картинками перьевой ручки и чернильницы. Начинаю коротко объяснять, что да почему и для каких целей». Купец внимательно рассматривает картинки и довольно цокает языком, но при этом я вижу, что он чувствует себя скованно. «Шутка ли?» К самому императору привезли. Однако слухи по столице ходят, что Павел не стесняется общаться с простыми солдатами, что, видимо, помогает Соснову не впасть в благоговейный экстаз перед своим государем. Далее пошли вопросы от купца по разным мелочам. Насколько я понимаю, разрез на кончике пера и отверстие для того, чтобы чернила удерживались на пере. А что за шишечки на самом конце пера? Сделав перо острым, оно будет царапать и рвать бумагу. К работе приступай немедленно. Для начала начни делать из серебра и золота. Лично мне нужны несколько таких перьев в ближайшие дни. Палочку можно делать из дерева, украшать ее серебром или золотом. Нисколько не сомневаюсь, что такой товар будут покупать не только в России. Держи в секрете такие знания. В твоем предприятии 60% прибыли будут принадлежать казне. Но ты станешь поставщиком двора, о чем получишь грамоту. И еще. Подмечай разных мастеров с талантом, как и инженеров тоже, составляй списки, а эти списки будешь передавать мне. От меня тебе будет полная защита, но не вздумай хитрить. Я умею награждать, но и карать тоже смогу. Далее я объяснил устройство чернильницы непроливайки и через пару часов купец покинул меня. Одно то, что он становится компаньоном императора, уже давало ему понимание взлета. Две пишущих ручки с золотыми перьями и непроливайку мне доставили на следующий день к вечеру. Палочки для ручки сделаны из дуба, но украшены золотым орнаментом с самоцветами. Мне такое перо понравилось. Забегая вперед, скажу, что заказы на такие перья на купца Соснова посыпались лавинообразным потоком. Надо отдать должное мастерам купца. Некоторые перья выглядели, как произведение ювелирного искусства. Пусть старается, главное, чтобы не забывал мою долю заносить в виде золота и серебра. В последующие дни после переворота я назначил комиссию по расследованию участников заговора. Генерал-прокурору Обалининову отдал недвусмысленный указ разобраться во всем самым тщательным образом, причем ежедневно информировать меня о ходе расследования. Сам же занялся наведением порядка в столице. Было объявлено ЧП, чрезвычайное положение в самой столице. Введен комендантский час, который начинался в 10 вечера и заканчивался к 6 утра. Патрулировала столицу гвардейский казачий полк и днем, и во время комендантского часа. Преображенские и Семеновские полки разоружили и поместили в казармах, до дальнейшего высочайшего распоряжения. Офицеры этих полков взяты под домашний арест, кроме тех, что присутствовали на квартире Талызина накануне заговора. Начались аресты всех участников заговора, в том числе и гражданских лиц. Прямых участников заговора против императора помещали в Петропавловскую крепость. Тех, кто косвенно обвинялся, сажали под домашний арест. Так была арестована сестра Зубовых Ольга Александровна Жеребцова и помещена в крепость. Задержали Жеребцову на границе. Она предусмотрительно хотела выехать из страны, но непредвиденные обстоятельства задержки сыграли с ней злую шутку. Запиралась она недолго. Выяснилось, что Жеребцова любовница лорда Уитворда, посла Великобритании. Память Павла мне тут же подсказала, что император выслал Уитворда из страны, после перехвата секретных писем. Тем не менее англичане активно финансировали заговорщиков. Вместе с Ольгой Жеребцовой арестовали в том числе ее супруга, Александра Алексеевича Жеребцова, обергофмейстера 17 двора. Детальный допрос Жеребцова, не без применения физической силы, открыли новые обстоятельства. Александр Алексеевич Жеребцов оказался масоном. Я приказал генерал-прокурору выделить это разбирательство в отдельное дело. Масонами оказались и братья Зубовы, что в моих глазах отягощало их вину. В общество масонов входили граф Александр Иванович Астерман Толстый, герцог Александр Фридрих Вюртембергский, сын Павла Константин, Карл Осипович Одедесион, граф Иван Александрович Нарышкин, Александр Дмитриевич Балашов и прочие. Имелось в списке масонов имя Александра Христофоровича Бенкендорфа, который сейчас служил флигель-адъютантом у Павла. Но в прошлой своей жизни я много читал про этого деятеля, который при императоре Николае был неплохим жандармом, точнее главой жандармов. Потому я решил, что поговорю с ним лично. В мои планы входило создать эту силовую структуру сейчас. Что касается сына Константина, то его участие в масонах продвинуло мое решение на приговор над ним. Вполне реально под шумок разбирательства с заговорщиками заодно и уничтожить такой змеиный клубок, как масоны, как минимум в России. Своим указом я отменил поход в Индию, которым, кстати, должен был командовать Орлов. Не стоит лезть в далекие дали, когда на собственном дворе бардака хватает. Через два дня после неудавшегося заговора я отменил акт о престолонаследии от 5 апреля 1797 года, что был подписан в день коронации Павла. Нового документа о наследниках пока не последовало. В этот же день прибежала Мария Федоровна и вновь попыталась закатить мне скандал. Но я не повелся на визги и писки царской бабы, а отправил императрицу в Гатчинский дворец со всеми младшими детьми. Туда же отправилась лейб-гвардия Уральская казачья сотня. Войсковой старшина Дмитрий Данилович Донсков получил отдельное поручение от меня, особо охранять Николая и Михаила. Кто знает, что могут придумать враги, которых еще не выявили. Марии Федоровне особо посоветовал не бузить, если не хочет отправиться в монастырь. В эти дни я решил, что следует поторопиться с созданием и усилением царского конвоя, а еще жандармского управления. Составил указы, запечатал в пакеты и отправил атаману войска Донского Василию Петровичу Орлову. Я затребовал 2 казачьих полка в свое распоряжение. Кроме этого, запросил опытных казаков для обучения малой школы в Гатчине. Эту малую школу только планировал открыть. Курсантами туда войдут не только дети нужных мне дворян, но и младшие сыновья Павла. Также мною запрошены казаки, имеющие опыт военных действий, но это должны быть обязательно пластуны. Для них у меня имелись отдельные планы. Прошла неделя после заговора. Начались новые назначения. Военным губернатором столицы и всей губернии я назначил Михаила Илларионовича Кутузова. Вызвал его и генерал-прокурора в свой Михайловский замок. С ними у меня состоялся серьезный разговор. Господа, в моих планах создать структуру для борьбы с преступностью внутри России. Назовем такую структуру «Полицейское управление России». Ваша задача разработать устав таких команд и подразделений, обязанности, функции и штатное расписание. Прошу прощения, ваше императорское величество, штатное что? Переспросил Оболенинов. Иерархия, начиная от нижних чинов и до начальников управлений в каждом губернском городе. В малых городах должны быть назначены полицмейстеры, которые будут нести ответственность за порядок и законность на своих территориях. В штате обязательно должны иметься городовые, которые будут нести службу на улицах городов, поддерживая порядок. В управлениях создаются следственные отделы, в подчинении полицмейстера. Коли появляются дела с угрозой государству, престолу или государственным служащим, незамедлительно передаются другому управлению. Такое управление я создам в ближайшие дни, и называться оно будет «Жандармское управление». У них будут свои цели и задачи. Изложите свои мысли на бумаге и представьте мне в течение 5 дней. На создание структуры я дам не более 3 месяцев. Действующие полицмейстеры войдут в эту структуру? — спросил князь Кутузов. Совершенно верно. В некотором смысле вы проведете реорганизацию уже существующей структуры. Я вас более не задерживаю. Отпустив Кутузова и Оболенинова, я вызвал к себе Бенкендорфа, который в данный момент являлся флигель-адъютантом Павла, носил армейское звание прапорщика 18 лейб-гвардии Семеновского полка. В своей прошлой жизни, еще во времена учебы в пограничном училище, мы изучали историю, в том числе историю царской России. Тогда были времена Советского Союза, и образование было соответствующим. Кроме всего прочего, у нас в училище проводились исторические факультативы. Я, курсант-пограничник, посещал такие факультативы и кружки. Интересовался историей русского оружия и историей офицерского корпуса. По этой причине я знал, что некоторые офицеры, будучи замешанными в заговоре, в дальнейшем принесут немало пользы родному отечеству. А Александр Бенкендорф не был замешан в этом мартовском заговоре против императора. Разговор состоялся наедине, я не сомневался в уме и сообразительности этого человека, хоть ему и исполнилось всего 19 лет. Я не знал, кого назначить начальником всего будущего корпуса жандармов, боялся, что Бенкендорф сам не потянет, молод он еще для такой должности. Александр Христофорович мне посоветовал Федора Васильевича Ростопчина. Память Павла подсказала, что Ростопчин вел борьбу против императрицы Марии Федоровны, а Павел совсем недавно дал ему место первоприсутствующего иностранной коллеги, где он себя прекрасно показал во внешних сношениях с другими государствами. Для меня выбор стал очевиден, потому на следующий разговор я пригласил обоих. Господа, вопрос важный. Жандармское управление будет выполнять функции защиты от политического давления, как внешнего, так и внутреннего. На днях я подпишу указ о создании такой структуры. Вы, Федор Васильевич, назначаетесь шефом корпуса жандармов. На ваши плечи ляжет создание всей системы, иерархии и устава управления. Постепенно с развитием корпуса, моим указом будут созданы отделения, что распределит функции и обязанности по защите государства. На вас ложится подбор кадров, позволяю использовать набор из военных. В корпусе жандармов будут служить только офицеры и унтер-офицеры. Рад стараться, ваше императорское величество, приложу все усилия, чтобы оправдать ваши надежды, — отчеканил граф Ростопчин. Теперь с вами, Александр Христофорович. Вы получаете чин ротмистра. Возглавите одинное отделение жандармов. Задача этого отделения – контрразведка. Я желаю, чтобы вы вычистили в течение года наше отечество от всех агентов влияния и иностранных шпионов. Вам обоим будут даны самые высочайшие полномочия. Тщательно подбирайте кадры. С каждым, кто попадает в эти структуры, будут подписываться соглашения, особые соглашения. Такие люди будут пользоваться особыми полномочиями, но и ответственность ляжет на их плечи высокая. Скажу сразу, за предательство буду карать не только служащего, но и всю его семью. Ваше императорское величество, я вас не подведу, — пылко произнес Бенкендорф. Я на вас надеюсь, господа. Более не задерживаю, приступайте к своим обязанностям немедленно. Кроме этих структур, полицейского и жандармского управлений, я решил создать пограничную стражу. Сейчас вообще непонятно, как охраняются границы. Ну и сами понимаете, я же когда-то служил пограничником и очень много знал об этой структуре. Правда, это было в прошлой жизни. В моих первичных планах была организация защиты престола и государства, а затем я планировал обратить свое внимание на промышленность и сельское хозяйство. Май-июнь 1801 год. Российская империя. Павел I. За делами и заботами я не замечал, как быстро течет время. Правда, своим здоровьем занялся вплотную. Ежедневные физические упражнения, фехтование, ножевой бой и стрельба из всех видов оружия, кроме пушек, в общем, пистоли и винтовки. Еще в апреле подписал указ о создании конвоя его императорского величества. В это подразделение вошли казаки, причем из самых глухих мест, что называется, дикие казаки. Тщательно подбирал офицеров на командные должности. Моих наследников Николая и Михаила охраняли пластуны, чтобы исключить любую возможность покушения. Гатчинский дворец стал закрытой территорией. Мария Федоровна пробовала бунтовать, но я быстро пресек ее поползновение. «Милая, я не снял с тебя подозрения участия в заговоре. Занимайся благотворительностью и сиротскими домами. Ты должна быть благодарна, что я не отправил тебя в монастырь. Зато ты туда отправил наших сыновей», — кипятилась императрица, — «в очередной мой приезд в Гатчину. Такой момент произошел, в этом моя супруга была права. Александр Павлович, его жена Елизавета Алексеевна приняли постриг в монашество еще в апреле месяце и были отправлены в отдаленные монастыри. Я об этом позаботился. То же самое я сделал с Константином Павловичем и его супругой Анной Федоровной, урожденной третьей дочерью Франца Фридриха Антона, герцога Саксенкобург-Зальфильдского. Тем более она делала попытки свалить за границу. Сначала я думал, будут осложнения по дипломатическому вопросу, но ничего подобного. Если родственники были недовольны, то мне об этом не выразили свое фи. Сразу, как только Константин принял постриг, я подписал акт о престолонаследии, где наследником становился Николай, а вслед за ним Михаил. Они были еще детьми, а значит, есть возможность воспитать из них что-то стоящее. Имелся еще один момент, чисто интимный. Прошло более 2 месяцев после того, как я попал в это тело, а я, между прочим, до сих пор никого не потискал из женского племени. В прошлой жизни я импотентом не был. Даже в возрасте за 50 мы с женушкой любили побарахтаться под одеялом. Конечно, без фанатизма молодости, но все же шалили достаточно часто. А здесь и сейчас, в теле Павла, прямо проблема возникла. Павел мелкий, но очень темпераментный. А раз у меня императрица не вызывала стойкого состояния, к тому же она сейчас в Гатчине, то мне нужна отдушина. А попросту говоря, мне потребна баба для ночных утех. Пользоваться услугами шлюх не хочу. Здесь и сейчас презервативов нет и появится не скоро, а значит, существует вероятность подцепить на свой прибор нехорошую болячку. Венерические заболевания здесь пока не лечатся, может и лечатся, но с трудом. Да и не хочу я таких экспериментов. Когда еще изобретут антибиотики? Кстати, надо сделать пометку, кое-что я помню о таких лекарствах, но об этом чуть позже. Сейчас же, культурно выражаясь, мне нужна любовница, а то просыпаюсь по утрам очумелый, от прочного стояка одеяла шалашом, а это непорядок. Вскоре предоставился случай. В очередное мое посещение Гатчины, надо же иногда с детьми видеться, я во дворце приметил бывшую любовницу моего сына Алексашки. Пригляделся к мамзели 19, а ничего, такая приятная мадам. Не худенькая, конечно, но сейчас худых не встретишь, но и не толстуха, к тому же молоденькая. Ну что же, тряхнем стариной, устроим подкат к девочке. Я преградил дорогу Нарышкиной. Голос постарался сделать наиболее брутальным. Я старый солдат и не знаю слов любви. Но когда я впервые увидел вас, Мария Антоновна, я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел на озаренном солнцем поле нежную, Мария Антоновна, нежную фиалку. Выдал я фразу из комедии моего времени «Здравствуйте». Я ваша тетя, заодно приложился к ручке Нарышкиной. Надо сказать, что Нарышкина обалдела от моего подката, она максимально расширила свои глаза, моргает длинными ресницами, прикрыв раскрытый рот веером. Короче, у нее максимальная стадия удивления. Похоже, мой сынок Сашка совсем не дурак, коли такую барышню обхаживал. А запах кока от нее, аромат чистого, женского, замечу молодого тела, так и дурманит. Добавим к этому, что мне реально каждую ночь эротика снится. Не ослабевая напора, я прихватил Нарышкину за талию и прижал к себе. Мое тело уже бурно реагировало на это, мадам. Стояк такой, что в паху тянет. В той жизни меня грохнули, когда мне было почти 60 лет. Нужно сказать, что к такому возрасту мое желание к женщинам не ослабевало. Больше того, в таком возрасте не стесняются эрекции, как пламенные юноши, а наоборот, гордятся. Так что, прижав Машеньку и склонившись к ее шее и ушку, слава богу, она с меня ростом, не пришлось на стул вставать, я ощутил приятный запах духов, и голосом соблазнителя зашептал: «Машенька, ты будешь моей и точно не пожалеешь, обещаю тебе небо в алмазах и неземные впечатления». Нарышкина задышала как-то резво, она явно поражена моим напором, но пока не произносит ни слова. Я, не теряя времени, подхватываю ее на руки и волоку в свою комнату. Благо, та самая комната недалеко, а Нарышкина не тяжелая, 55 кг, ну не больше 60. Замечу, что тело Павлика дохлым не было. Как я уже говорил, Он постоянно тренировался в фехтовании. А вы попробуйте махать шпагой пару часов, вот то-то и оно. Мышцы на руках крепкие, никаких фитнесов не надо. Тем более я последнее время, после попадания в это тело, стабильно уделяю время физическим нагрузкам. В общем, Нарышкину в спаленку утащил легко. Гораздо труднее было освободить ее от одежды, она не сопротивлялась, а под конец вообще стала помогать расшнуровывать всякие завязки в ее одежде. В общем, справились. В этот день я до вечера на пару с Нарышкиной не вылезал из кровати. Дамой она оказалась темпераментной. Ну и мой опыт играл важную роль. Так что слабые вздохи молодой женщины постепенно переросли в стоны, а позже в крики и повизгивание, что не слабо меня сподвигло на длительные подвиги в кровати. Не знаю, увидела она алмазы в небе или нет, но была явно довольна, как кошка. А алмазов я ей подкину. Царь я или не царь, когда мы в конец утомленные почувствовали голод, я свистнул Кириллова и приказал принести еды и питья. Заодно погрозил кулаком, чтобы камергусар особо не болтал языком. Пообещал ему, что обязательно языки болтливые я обрезаю. Таким образом я приобрел благодарную любовницу, а по отъезду из Гатчины Нарышкину забрал с собой в столицу. Как галантный император осыпал ее подарками. Ну там всякие драгоценности и золотишко, пусть ни в чем себе не отказывает. Теперь Машка ночует у меня каждую ночь, ну почти каждую. Уж больно мне нравится, как она в экстазе повизгивает и кричит. Без ложной скромности подмечу, что Машенька от меня узнает о таком замечательном учении, как Камасутра, а мужа ее я чем-нибудь полезным займу. Хотя в этом высшем обществе такие дела в порядке вещей. Во время срочной службы, будучи Павлом Обуховым, я получил некоторые навыки техники допроса. Обучил этому делу наш прапорщик, даже практические занятия с бойцами проводил, конечно же на духах, которых время от времени отлавливали в горах Афганистана. В технику допроса входили понятия психологической раскрутки допрашиваемого. Позже, когда я стал курсантом погранучилища, получил возможность более детально изучить предмет по психологии. На границе достаточно часто приходилось допрашивать нарушителей до того, как их заберет контрразведка. На таджико-афганской границе сдружился с одним особистом, который дал более глубокие знания допросов, вербовки и слежки. Впоследствии уже в 90-е годы пригодились знания при создании собственной службы безопасности группировки, а затем при создании корпораций. Потому сейчас, в теле Павла I, я сел за создание методики допросов, вербовки и слежки. Нет, местных аборигенов я дураками не считал, но знания будущего совсем не будут лишними. Методички передал Ростопчину и Бенкендорфу. И надо заметить, что они быстро внедрили эти знания в свою службу. Кроме всего прочего, при управлении имперской жандармерии, именно так звучало полное название, создали два ОИ-отдел, который будет заниматься арестами и нести функции отряда быстрого реагирования. Командиром этого отделения я назначил природного казака полковника графа Орлова Денисова Василия Васильевича. Для них я тоже писал методичку, вспоминая все, что знал из будущего об отрядах СОБР-20. В моем времени были такие сводные отряды быстрого реагирования. Пришлось несколько раз присутствовать на тренировках этих бойцов, что-то подсказать или подправить. Откуда у меня такие познания, никто не спрашивал. В этом времени не каждый рискнет задавать императору вопросы. Во два отделения жандармерии набирали заведомо крепких бойцов из армейцев и из казачьих полков. Брали даже рядовых, лишь бы имели специфические способности. Умение метко стрелять, физическая сила и ловкость. Всему остальному их обучали инструктора. Например, по рукопашному бою выступали пластуны из казаков, обучали стрельбе из пистолей и ножевому бою, в том числе фехтованию. Была создана подготовительная школа для офицеров и нижних чинов, где повышали уровень грамотности нижние чины, а офицеры, будучи уже грамотными, изучали методики вербовки и слежки, а также методику допросов. Я с первых дней жандармов ставил как высшую касту. Забегая вперед, скажу, что принимали в жандармы по конкурсу. Кандидаты сдавали экзамен на преданность престолу и отечеству. В моих планах имелась еще одна структура специальной службы, которую я планировал засекретить максимально. Назвал ее особым отделом канцелярии его императорского величества, простенько и со вкусом. Долго выбирал, кто сможет возглавить эту структуру. Дело в том, что задания таким отделом будут выполняться специфические. Особо не мудрил, за пример взял 13-й отдел КГБ-21 СССР, Проще говоря, профессиональные убийцы на государственном уровне. Мои послезнания позволяли владеть информацией о том, что Российскую империю постоянно гнобили 22 зарубежные партнеры, да и в своем отечестве предателей хватало, которых не всегда возможно привлечь к суду. Мой выбор пал случайно на одного из казаков. В казачестве имелась такая фигура, Николай Васильевич Иловайский Пятый, генерал-майор с богатым боевым опытом, в том числе участник походов против горцев на Кавказе. Сейчас он находился в отставке. Я его вызвал и сделал предложение, очень прозрачно намекнув, что придется и ликвидировать кое-кого в интересах государства. Николай Васильевич принял мое предложение, не сразу, а после того, как я ему объяснил, сколько средств вкладывают зарубежные партнеры, чтобы Россию превратить в сырьевой придаток. В этот отдел набирали казаков, знающих иностранные языки, студентов с определенным складом характера, офицеров, готовых проливать кровь, не особо заботясь о кодексах чести. Отбор проводился самый тщательный. В процессе этих людей не раз проверяли на преданность, чем, кстати, занималась служба Бенкендорфа. В мае месяце я плотно занялся военными реформами. До моего попадания в это время Павел I 9 раз менял только форму. А еще меня раздражало то, что они стараются взять что-то из Европы, в плане мундиров. Прямо идолопоклонство какое-то напополам с фетишизмом 23. Стал думать, из какой эпохи мне взять за пример мундиры. Чуть было не отказался от гусарских мундиров, да вовремя подумал, что гусары мне такого не простят. Сейчас такое время, что военные желают носить пафосные мундиры. Это меня натолкнуло на мысль разделить мундиры на парадные и полевые. Полная замена мундиров стоит немалых средств. Правда, офицеры строят мундир за свой счет, а вот нижние чины придется одевать за счет казны, как минимум первый раз. В данное время мундиры строили из шерстяных тканей, ненадежно в плане носки. Целую неделю мучился, чтобы такое выбрать, а потом пришло решение. В конце концов, царь я или чай зашел попить, вот чего голову свою мучаю, и решился, взял что-то среднее конца 19-го века и начала 20-го. Причем, что интересно, решение пришло, когда я в очередной раз примерял царский военный мундир. Так-то я ходил в партикулярном 24 платье, в смысле в гражданской одежде. Итак, полевой мундир, сапоги теперь у военных до колена, шаровары, слегка по форме галифе, с накладками на коленях, широкий пояс, который прикроет поясницу. От гульфиков для того, чтобы справить естественную нужду, решил отойти, пусть будет клапан, как на флоте в моем времени. Для нижних чинов гимнастерка с подшитым воротничком, на груди карманы, одевается через голову. Для офицеров – китель. На кителе, кроме нагрудных карманов, присутствуют боковые. Кстати, в шароварах тоже присутствуют карманы. Портянки и нательное белье, подштанники и нательная рубаха. Широкий кожаный ремень носится сверху гимнастерки или кителя. Кроме ремня портупея, которая удерживает поясной ремень и подсумки с зарядами, в том числе холодное оружие. Цвет полевого мундира желто-зеленый, головной убор фуражка. Для жарких стран гимнастерка белого цвета и панама. Поясной ремень, портупея с подсумками и ранец. У ранца сторону, которая к спине подшивали телячьей кожей. Погоны на плечи, шевроны на рукава. Для зимы шинель, летом ее носили, скручивая в скатку или оставляли в обозе. В зимний период к головному убору добавляется башлык. Парадный мундир, сапоги, шаровары, китель и фуражка. Это для нижних чинов в пехоте. У офицеров китель полевой и китель парадный. Полевые галифе и сапоги, фуражка, парадные брюки и ботинки. У кавалерии полевой мундир почти такой же, как у пехоты, только головной убор фуражка, для казаков оставил папахи. Выделил только гусаров. У них головной убор фуражка, но с витыми шнурами, а полевой мундир, как у кавалерии, но расшитый шнурами китель. Соответственно, аксельбанты и прочая атрибутика для красоты. Различные цвета у мундиров по родам войск. Это касается парадных мундиров. Серо-зеленый верх и синие штаны у пехоты. Кавалерия, синие штаны с лампасами и китель, с накладкой на груди, красный или желтый. Цвет парадного мундира гусар зависел от принадлежности к полку. Отдельно я выделил жандармов и полицейских. Жандармы имели право ходить на службу в партикулярном платье, если работают на оперативной работе. Парадный мундир жандарма синий низ, голубой верх. Полиция носили черные мундиры, кроме городовых, у этих белый китель на лето. Егерские полки полевой мундир шился из камуфлированных тканей. Я настоял на том, чтобы такие разработали. А парадный мундир у егерей черный с тонким лампасом на штанах. Казаки с лампасами на шароварах по принадлежности к казачьему войску. Например, у уральцев желтый лампас, у донских – красный. Также казакам разрешены черкески, как парадный мундир, головной убор, папаха. Пришлось дать приказ жандармам, чтобы подобрали мне нужных мастеров из портных, с которыми и разработали все виды мундиров. Да, забыл сказать, штаб офицерам оставил эполеты, и для балов офицеры должны готовить отдельные бальные мундиры. Забегая вперед, могу сказать, приняли не сразу, ворчали, конечно, но смирились. Никого не удивило, что император в очередной раз меняет в армии мундиры. Оно и понятно, Павел до меня 9 раз менял мундиры, так что особо я никого не удивил. А вот нижние чины новый вид мундира приняли с удовольствием. Удобно и практично, здесь не возразишь. На переодевание армии в новые мундиры ушло 3 месяца. В конце мая завершилось следствие по заговору против императора Российской империи. Как я уже говорил, старших сыновей и их жен я вынудил принять постриг в монашество. Александр был отправлен в Исааковскую пустынь, ну или Исааковский скит, что находится на Соловецких островах, у озера Лесное, Большого Соловецкого острова. Константина отправили в Голгофа-Распидский скит на Анзерском острове, Соловецкого архипелага. Жен сыновей Павла отправили в Воскресенский Горецкий монастырь, что находился в Вологодской губернии. Этот монастырь считался монастырем опальных княгинь. Так как Александр и Константин приняли мои условия, в судебном разбирательстве их имена не упоминались, хотя сплетни ходили, но только шепотом и дома на кухне. Организаторы заговора получили смертную казнь через повешение. В их числе были Палин, Панин, Бенниксин, Платон и Николай Зубовы, Скорятин, Аргамаков, Уваров, Петр и Александр Талызины, Дерибас, Марин, Запольский, Казаринов и сестра Зубовых Ольга Жеребцова. Да-да, эту зловредную бабу тоже повесили. Ваше императорское величество, может, заменим каторгой? Особенно хочу попросить за Жеребцову. В день приговора просил генерал-прокурора Балининов. Петр Хрисанович, скажу честно, я поначалу хотел посадить их на кол, но уж больно долго вы вели следствие, я успел остыть от гнева, так что подвешивание за голову будет в самый раз. Считайте, что помиловал, хотел на кол, а в результате повесил. Согласитесь, что с моей стороны уже проявлено милосердие. Что касается Жеребцовой, то для нее каторга не лучший вариант. Можно сказать, что я пожалел ее как женщину. Представляете, что ждет ее на каторге? Она легко станет там обслуживать каторжан в постели, и никто ее согласия на это спрашивать не станет. Это ведь не первый заговор, прошлый раз я простил. И что из этого вышло? Дворян распустила моя матушка Екатерина Великая, да и бабулька Елизавета приложила к распущенности царедворцев руку. Привыкли помыкать императором, стали воспринимать милосердие за слабость. Более так не будет, уж вы мне поверьте, решительно ответил я. Высший свет будет недоволен. Как бы чего ни повторилось вновь, не смело продолжил прокурор, не стоит волноваться об этом. Для того я и создал новые структуры, чтобы предотвращали такие события. А Сибирь у нас большая, всем места хватит. Надо же кем-то заселять дремучую тайгу. Вот и отправим семьи заговорщиков в ссылку. Или, например, требуется строить дороги по всей России. Если потребуется, я всех недовольных переселю в каторжные бараки. А то взяли моду перевороты устраивать, так и до революции недалеко. Совсем берега не видит в своей заносчивости. Дошло до того, что служивые только на службе числятся. Всем, кто служит престолу и отечеству верно, бояться нечего. Я же не зверь какой. Следующим вашим шагом, Петр Хрисанович, будут казнокрады. Казнокрады, удивился Абалининов. Именно казнокрады, воруют сукины дети. Жадность им глаза застилает. Придется вылечить от этой болезни. Все должны понять, что жадность ведет к нищете. Будем конфисковывать все имущество у виновных. Поедут в Сибирь снег убирать, его там много, особенно зимой. Убирать снег, но зачем, не понял меня прокурор. Словосочетание такое, ну или выражение. На самом деле наше государство достаточно богатое, а не как привыкли считать в Европе. Ростопчин, Бенкендорф, Орлов, Денисов и Иловайский получат соответствующие распоряжения. Ну и вы в том числе, в своих подданных, с этого момента. Я ценю преданность и патриотизм. Кто не с нами, тот против нас. Подвел я итог, от меня генерал-прокурор ушел очень задумчивым. Что касается заговорщиков, Все заговорщики без исключения лишены дворянских титулов. Имущество изъято в пользу казны. Даже счета за границей опустошили, хоть и с большим трудом. Пришлось, правда, поработать с некоторыми упрямцами, кто не хотел добровольно отдать средства. Семьи заговорщиков высланы в ссылку на сибирские просторы. Не с голой задницей, на раскрутку, на первое время, им выдали средства, чтобы могли организовать хозяйство на местах, кстати, из их же конфискованных богатств. Всех совершеннолетних членов семей мужского пола забрили в солдаты. Пусть послужат на благо Отечества. Уж я-то знаю, сколько впереди предстоит войн. С офицерами царской армии вопрос отдельный. Кого-то, как, например, Волконского, отправили в солдаты, на срок до 10 лет, с условием, что дабы проявят они мужество и героизм, будет им возвращено дворянское сословие и даже родовые имения вернут, ну и соответственно закончится ссылка родственников. Ну такого бонуса удостоились не все. Прежде всего я порылся в памяти Павла Обухова, кто из офицеров отличится в будущих войнах, кого вспомнил, тех в солдаты. Остальные ровными рядами двинулись на каторгу, срок 20 лет. При изъятии имущества у заговорщиков посчитали общую сумму, немного не дотянули до 100 миллионов рублей. Правда, продавать родовые поместья, кому обещал, не собирался, будут находиться в государственном управлении. В общей сложности под раздачу разбирательства попали почти 300 человек. Честно сказать, после приговора и исполнения этого самого приговора, я ожидал волнения и недовольства, даже полки приготовил к этому делу, но никто не решился, хотя наверняка дома на кухне ругали меня всякими разными словами. Ну да мне от этого ни жарко, ни холодно. Гвардейские полки, Семеновский и Преображенский, я отправил на границы империи, службу тянуть. Например, на Кавказе я задумал строительство крепостей, да и не только на Кавказе, на западных границах в том числе. Пусть пока исполняют роль пограничников, до того, как я создам пограничную стражу. Звание гвардейцев надо заслужить, а то привыкли по наследству получать, да за папенькины взносы влиятельным людям. Своим указом я упразднил лейб-гвардию, как таковую. Однако следующим указом ввел звание гвардии для полков, особо отличившихся в военных действиях. И неважно, что это будет, война или просто локальный конфликт, пусть воспринимают звание гвардейца как награду. Неделю просидел над уставами пограничной стражи. Бывших гвардейских полков недостаточно, потому частично туда отойдут егерские полки. Подчиняться пограничная стража будет жандармерии, а то по своей истории знал, что одно время в царской армии, в моей истории, пограничники подчинялись таможенным сотрудникам, такого я допускать не собирался. В столице и городах губернского значения началась организация военных гарнизонов. На местах, где дислоцировались лейб-гвардейцы по моему указу, началась организация кадетских училищ. В обязательном порядке туда принимали сирот мужского пола, в том числе из крестьянских семей. Я планировал создать новое сословие – военные. Каждый кадет, произведенный в офицеры, получает дворянский титул, который будет означать служение Отечеству. Еще одним указом я создал генеральный штаб, а при нем академию, где офицеры будут получать образование и повышать квалификацию. Почему в первую очередь взялся за армию? Мне требовалась защита государства. Я четко осознавал, что Россия – аграрное государство. В мои планы входило развивать промышленность, а впоследствии полная отмена крепостного права, а это могло вызвать очередные волнения, особенно в среде помещиков. Глава 2. Лето 1801 год. Российская империя. Перевооружение. У кого-то может возникнуть вопрос, что, мол, я резко вжился в роль Павла I, и не было у меня душевных метаний, как у классического попаданца. Таких любопытных успокою, внутренне я был готов, что жить мне здесь некоторое время придется, и никуда от этого не денешься. В своем теле, Павла Обухова, я был натурой деятельной, всегда прибывая на новое место, включался в службу или работу на полную катушку. Ну не могу я по-другому. О своей смерти также душевных терзаний не имел. Я еще в Афгане понял, что смерть всегда рядом ходит с людьми, относиться к этому надо философски. Может, по этой причине и не грохнули меня в горах Кандагара, а потом на границе Союза. Да и в лихие 90-е везло, дожил до вполне зрелого возраста. К тому же, прежде чем попасть в тело Павла, со мной провели беседу. Поверил ли я распорядителю, ХМ, а кто бы на моем месте не поверил, ту, мать ее звездочку, где, видимо, обреталась судьба бедного Павла, я вытянул совершенно сознательно, хоть и не знал в точности, куда попаду. А теперь надо тянуть лямку, место в этой жизни мне досталось не самое поганое, так что прочь сомнения и за работу. Так, на чем я остановился? Ага, отдельный вопрос вооружения. В своей первой жизни, еще курсантом увлекаясь историей, особенно заинтересовался русским оружием, хотя не только русским. Во времена Советского Союза старинное оружие можно было увидеть в музеях, но, кроме этого, я читал много литературы, если удавалось достать подобную книгу. Позже, уже на границе, довелось изымать у душманов огнестрелы. Мать моя женщина, какого только старья не довелось увидеть. Попадались фузи конца 17-го века. Вот в то время и появилось у меня увлечение коллекционировать старинное оружие огнестрельного боя и различные клинки. В 90-х увлечение переросло в страсть собирать коллекцию оружия. То, что не мог достать из древних предметов, заказывал новодел. В последние годы той, прошлой жизни моя коллекция достигала до 1500 предметов. Эх, кто там моей коллекцией распорядится? Ладно, не время грустить. В общем, об оружии, в частности огнестрельном, я знал много, и без зазрения совести решил поторопить прогресс. Обгоним лет на 50, надеюсь, это не критично. Нужны оружейники, которые смогут понять и подхватить мою мысль. Дал указание жандармам, чтобы искали оружейников по всему миру, и Бенкендорф меня не разочаровал. Сделал больше, чем я просил. Александр Христоварович доставил 10 мастеров-оружейников, шестеро пришли с Тульского завода, двое с Сестрорецкого, а еще где-то разыскал парочку мастеров-частников. Именно эти двое заинтересовали меня больше всего. Работали они в Питере, ремонтировали оружие в своем сарае. Богата русская земля на таланты, парочка оказались фанатами оружейного дела, но могли и часы починить, если к ним кто-то обращался. Со всеми мастерами я разговаривал лично, чтобы не вводить их в ступор от моего, точнее императорского, присутствия. Выступил инкогнито, напялив на себя маскарадную маску, которую нашел в вещах у Павла. Сообразительность мастеров понравилась. Опытную мастерскую решил организовать на Сестрорецком инструментальном заводе, здесь же имелись оружейные цеха. Для выполнения своих задумок встали дополнительные вопросы. Требовались станки, хороший сплав металла и инструменты. К моему разочарованию, в России с этим почти никак. Собрал информацию по металлургам, железо плавит низкого качества, а та оружейная сталь, что выделывают, меня совсем не устраивает. Дал задание искать металлургов в Европе, а мастеров изготовления станков даже и в Америке не помешает поискать. Я немного разбирался в металлургии, имелся у меня завод в 21 веке. Сам же засел за рисунки и чертежи будущего творения смертоубийства, надеясь, что мастера опытные экземпляры и вручную свояют. Мой выбор падал на винтовку австро-венгерского мастера КНК-25, винтовку Винчестера-26 и винтовку Бердана-27. Выбирал долго, разбирая положительные и отрицательные стороны этих винтовок. После собственного мозгового штурма винтовку КНК отклонил. Мне нравился Винчестер, скорострельность отличная, точность на высоте, вот только дальность стрельбы маленькая. Такую винтовку делали даже для русской армии модель 1895, под патрон 7,62 Х-54, и штык у нее был плоский, которым не только колоть, но и резать можно. Однако имелись два минуса, по отзывам современников. Неудобно передергивать затвор в положении стрельбы лежа и замерзает механизм в зимние холода. Пока раздумывал, даже накидать эскиз успел. Вздохнул, но решил, что совсем от такой винтовки не откажусь. Массово в войсках применять не будем, но применение найдем. Например, в жандармских и полицейских подразделениях. Взялся рисовать чертежи винтовки Бердана. На патроне решил остановиться 7,62 Х-54. Два вида пули, конусовидная, но закругленный носик. Забегая вперед, скажу, что станки и местные технологии не позволили сделать калибр 7,62 мм. Стволы высверливали, а такого инструмента изготовить не получилось. Вернулись к тому калибру, что был в моей истории 4-2 линии. Под такой же калибр в дальнейшем изготавливали Винчестер и Кольт, но это выяснилось позже. У будущей винтовки будет предусмотрен несъемный магазин на 5 патронов. При изготовлении патронов вставали вопросы: изготовление гильзы, цилиндрическая прямая, для чего понадобится штамп и пресс, и изготовление колпачкового капсюля. Здесь без химиков не обойтись. Я помнил, что первый капсюль в металлическом колпачке изобрел американец, но до этого времени полтора десятка лет, а ждать я не собирался. Состав я помнил, для воспламенения капсюля требуется гремучая ртуть, сульфид суймы и бертолетова соль. Сам я не ученый-химик, но напрячь кого-то из химиков, легко. Царь я или погулять вышел, найдут мои орлы химиков, включим кнут и пряник. Следующий момент, короткий ствол, ну или выражаясь проще, револьвер. Здесь я решил без вариантов взять изобретение американца Кольта, Цолца-28. Причем разработанный патрон пригодится в дальнейшем для Винчестера, если сделать калибр одинаковым. Вариант выбрал тот, что разрабатывался для армии США в конце 19 века, в 1872 году. Надежный пистолет, современники его хвалили, самый массовый револьвер, состоял из нескольких частей, с цельнометаллической рамкой, на 6 патронов. Чуть тяжеловат, но всяко легче современных пистолей. Я хорошо знал устройство этого короткоствола, был у меня в коллекции такой, правда новодел, достать оригинал не получилось, зато устройство помнил, как отче наш. У оригинального и первого изобретения Кольта калибр до 21 мм. Нам таких убойных не надо, достаточно будет оставить калибр, как у винтовки Бердана, чуть больше 10 мм. Револьвер эффективен не дальше 50 шагов, так что калибр вполне устроит. Закончив с организацией экспериментального цеха, на Сестрорецком заводе, взялся за дела государственные. Да, забыл сказать, что для соблюдения секретности создана караульная рота в подчинении Иловайского, особого отдела императорской канцелярии. Я ни разу не сомневался, что вокруг этого производства будут крутиться шпионы разных мастей из Англии, Германии, Франции и прочих партнеров, чем порадовал Бенкендорфа и Ростопчина. Теперь у них работы прибавится, заодно появятся кандидаты на каторгу, мне потребуется много халявных рабочих рук. Даже указ подписал о шпионах, где указал, что привлекать к уголовной ответственности будут всех, независимо от подданства. В данный момент, пока разрабатывают новое оружие, я решил внедрить новинку для этого времени. Пуля Нейслера 29 для гладкоствольных ружей, и пуля Мини 30 для штуцеров 31, которые имели нарезку в канале ствола. В данный момент при использовании огнестрельного оружия используется круглая пуля, которая имеет свои минусы. При выстреле круглая пуля, встречая сопротивление воздуха, достаточно быстро теряет энергию силы, но еще непредсказуемо отклоняются от предполагаемой траектории полета. В результате дульнозарядное ружье с гладким стволом рассчитано на поражение цели до 250 метров, но на деле этого не происходит, так как пуля отклоняется от цели, разве что стрелять по плотным порядкам противника, а прицельная стрельба эффективна до 100 метров, ну может до 150. К своей радости я был полностью в этой теме, как коллекционер огнестрельного оружия, потому я решил использовать для гладких стволов пулю Нейслера. Она имела колпачковую форму, носовая часть пули тяжелее, что позволяло более точно попадать в цель, задняя часть пули в форме юбки. При выстреле юбка расширяется от давления, пуля плотнее прилегает к стенкам ствола и получает более высокую энергию заряда, соответственно летит дальше порой на 100 метров. Внедряя такую пулю, я получал эффективную дальность стрельбы до 250 метров, а порой и до 300, что сразу же даст преимущество при ведении боевых действий. На данный момент самое эффективное решение, так как массовое вооружение войск гладкоствольными дульнозарядными ружьями. Пуля Мини больше подходила для нарезного оружия, коим в этом времени являлся штуцер. Пуля Мини отличалась от колпачковой пули, хотя тоже имела юбку в задней части, но еще имела конусовидную форму и с ободками в середине пули. Такая форма пули Мини позволяла хорошо двигаться по нарезам ствола, увеличивая дальность и точность стрельбы. Штуцеры даже сейчас рассчитаны на поражение цели до 300 метров, и у метких стрелков получается. С пулей мини-точности дальность вырастет до 400 метров, а в современном бою это уже немало. Когда я создал комиссию для проверки стрелкового оружия в войсках, то был неприятно удивлен. Не было единообразия по калибру ствола. В основном на вооружении стояли дульнозарядные ружья из Франции, пехотное ружье образца 1777 года, в наличии имелся штык, однако, встречались и прусские ружья. Калибры различались до 5 мм. Первое, что я сделал, добился изготовления измерительного инструмента, что позволило более точно определять размеры внешние и внутренние. Тем не менее, внедряя новые пули, приходилось идти на то, чтобы пулелейки изготавливали практически индивидуально для каждого солдата. Пришлось оформлять заказ на Тульский завод, чтобы заменить совсем расстрелянные стволы. В эти дни я находился в крайнем раздражении. По моему приказу пороли управляющих за нерадивость. Я понимал, что меня ожидает титаническая работа по развитию промышленности, а в казне денег не так много. Следует искать способы обогащения казны.